«Не могу сказать, что я осудил бы его за это», — ответил Виктор, принимая самый беспечный тон. Он развалился в кресле и с улыбкой продолжил. «Наверное, это была плохая идея», и, небрежно пожав плечами, добавил, «я искренне надеюсь, что ничего страшного не произошло. Мне важно, чтобы вы не поняли неправильно мое предложение. Я просто внезапно подумал, что горный воздух будет вам полезен, ведь вы совсем недавно переболели. К тому же, честно говоря, я считаю, что вы могли бы составить мне потрясающую компанию». «Терпеть не могу ездить в одиночку. В таких поездках я чувствую себя очень неуютно. А за эту последнюю неделю мы с вами так подружились». Подождав реакции Франчески на свое последнее высказывание и не услышав ее, он настойчиво спросил, «Мы ведь подружились? Или я ошибаюсь?» «Да», — пробормотала она, совершенно подавленная его словами. «Вот и все. Объяснение получено. Она суррогат Николаса Латимера, закадычная подружка. Черт побери, как она вообще могла вообразить что-нибудь другое? Эй, почему такой мрачный вид?» Виктор засмеялся, явно почувствовав облегчение. «Это еще не конец света, и я понимаю, почему ваш папа будет возражать против этой поездки. В конце концов, вам всего лишь 19, Франческо. Я об этом как-то забываю». Он заставил себя подняться с кресла. «Не возражаете, если я налью себе еще бренди?» «Ради бога!» Задетая его напоминанием о своем возрасте, она продолжила. «И мне, пожалуйста, тоже». «Конечно». Франческа выпрямила ноги, расправила юбку и передвинулась на самый краешек стула. Она уперлась локтями в колени, сжав руками лицо, и задумалась. Ей так хотелось войти в жизнь Виктора, быть рядом с ним, когда никто больше не мешает, что теперь она готова была принять его условия. Платоническая дружба, так платоническая дружба, раз уж таковы его условия. Если они могут быть только друзьями, как он это сформулировал, пусть будет так, хотя бы так. «Как же ты можешь подвергать себя такой пытке?» — застучала молоточками в мозгу. «Ничего, я справлюсь», — ответил внутренний голос, и в этот момент Франческа была полностью убеждена, что ей по силам такая задача. Сочтя таким образом, что проблема их настолько диаметральных чувств друг к другу может быть решена усилием ее воли, она полностью сконцентрировала свои мысли на поездке в Клостерс. «Я поеду с ним на следующей неделе, если даже нагрянет потоп», — окончательно определила Франческа. «Я должна сделать это, чтобы укрепить нашу дружбу. Но как это сделать, чтобы никто не узнал?» Она была органически неспособна лгать кому-либо, особенно собственному отцу. Внезапно в голову девушки пришла мысль, что можно обойтись без лжи. «Я просто вообще ничего не скажу папе», — подумала она. «Но это предательский ход, ведь умолчание тоже, по сути своей, форма лжи. Если он позвонит домой и не застанет ее, он будет сильно обеспокоен, даже выбит из колеи». Франческа знала, что не может поступить так по отношению к отцу. У него и без того хватало забот. «Что бы такое изобрести?» — с напряжением думала она, как вдруг решение пришло само собой. Виктор протянул ей бренди, прервав бешеную работу извилин. «О, спасибо!» — с отсутствующим видом поблагодарила она и сделала большой глоток. «Эй, бренди полагается пить маленькими глотками, иначе могут быть неприятности», — мягко предупредил ее Виктор. «Не будет. Я старая проверенная пьяница». «Тогда нас двое!» — он засмеялся. Засмеялась и Франческа, но ее смех прозвучал как-то не совсем естественно. Приглядевшись внимательно, Виктор заметил обеспокоенность в глазах девушки. Может быть, она расстроена из-за того, что вынуждена была отказаться от его предложения? «Ставлю 100 к 1, что так оно и есть», — сказал он себе. «Послушайте, Франческа, я надеюсь, что вы не очень расстроились из-за Клостерса. Я совсем не обиделся. Давайте забудем об этом. Я довольно серьезный лыжник, и вам моя компания не доставила бы особого удовольствия, даже если вы отлично катаетесь. Я встаю на заре, возвращаюсь в отель в кромешной тьме. В общем, я бы вас просто измотал со своими лыжами», — вставила она, не дав ему договорить. «Конечно. А зачем еще, по-вашему, я еду в Клостерс?» Франческа неподвижно сидела в кресле, прорабатывая осенившую ее идею. Идея была блестящей, способной развязать сразу все узлы, и девушка молила Бога, чтобы она сработала. Мысленно Франческа уговаривала себя сохранять спокойствие. Нельзя было сразу радостным тоном выложить все. Так поступила бы только глупая школьница. Надо было все сначала предусмотреть. Кроме того, ей очень не хотелось, чтобы у Виктора возникла мысль, что она навязывается, поэтому свое следующее предложение девушка строила с исключительной осторожностью. Зная, что он ждет ответа на свой вопрос, Франческа поиграла с ножкой своего бокала, потом сделала глоток коньяка, явно выигрывая время. В конце концов, она просто проигнорировала его вопрос, вместо ответа задав свой собственный. «Вам действительно будет одиноко в Клостерсе одному?» Ей самой понравилось, насколько безразлично прозвучал ее голос. «Конечно, я уже говорил вам, что привык путешествовать тандемом с Ники. Кроме того, я открыл недавно, что мне никогда не удавалось толком отдохнуть, куда бы я ни ездил один. Мне нужно, чтобы рядом был человек, способный оценить новые места и разделить впечатления от них, разделить еду и вино». Виктор посмотрел на Франческу с удивлением, пытаясь понять, что заставило ее задать этот вопрос. Разве он не объяснил все это внятно с самого начала? «Так значит, вам нужна достойная замена Ники?» «Если вам угодно выразить это таким образом, то да», — признал Виктор. «Но, естественно, это должен быть человек, с которым мне будет приятно. Случайная личность в таких ситуациях — прямая угроза удовольствию и покою». Виктор был всерьез встревожен, что Франческа готовится предложить ему какую-то кандидатуру. Своего брата, например. Он вовсе не намеревался объявлять конкурс на замещение вакантного места. Чтобы у Франчески не было никаких сомнений на этот счет, Виктор поспешно сказал: «Именно поэтому я пригласил вас. Мы с вами хорошо совместимы, прекрасно ладим и понимаем друг друга». «А вот и нет», — не без ехидства подумала она, но сказала с полуулыбкой: «О, конечно, Виктор». Откашлившись, Франческа продолжила: «Если я поняла вас правильно, компаньон важен для вас в такой же степени, как и место, куда вы отправляетесь, если не больше». «Вы поняли меня абсолютно верно». Он озадаченно посмотрел на нее. «Я заинтригован. Куда вы клоните, Франческа?» «В сторону Баварии». «Баварии?» — спросил он, слегка нахмурившись. «Вы меня запутали». Франческа поудобнее устроилась в кресле. Спокойная улыбка коснулась ее губ. «Если вы измените свои планы и поедете в местечко под названием Кёнигзее, я могу поехать с вами. Если, конечно, у вас на примете нет другого человека, чтобы пригласить в Клостерс. В этом случае обещаю с пониманием отнестись к вашему выбору». Виктор искренне уверил ее, что даже не помышлял ни о какой другой кандидатуре. «И все же я не понимаю вас, Франческо. Если вы можете поехать со мной в Кёнигзее, то почему не можете поехать в Клостерс?» «По той простой причине, что мне не нужно отцовского благословения на поездку в Баварию. Мои двоюродные брат и сестра, Кристиан и Диана, живут там постоянно, и я могу посещать их в любое время, когда мне этого захочется. На горных лыжах там можно кататься до самой весны, склоны изумительные, а в округе полно замечательных старых уютных гостиниц. Диана, конечно, знает лучше, и она закажет вам номер люкс в одной из них. Мне, конечно, придется остаться с Дианой и Кристианом. Но вы видите теперь, что мой папа в этой ситуации ничего не сможет возразить. В моем положении не будет ничего двусмысленного в глазах других людей, правда ведь?» Виктор посмотрел на нее долгим взглядом. В его глазах плясали чертики. «Вы совершенно правы», — ответил он, улыбаясь. «Так что вы по этому поводу думаете?» «Звучит потрясающе, но...» Внезапно в его голосе прозвучало сомнение. «А уверены ли вы, юная леди, что действительно хотите поехать? Выдержите ли вы меня 5-6 дней, не заскучав?» Франческа встретила его вопросительный взгляд абсолютно спокойно, хотя сердце ее бешено колотилось при одной только мысли — заполучить Виктора для себя на все это время, не деля ни с кем его бесценного общества. «Не говорите глупостей, Виктор. Конечно, мне не будет скучно. Вы же сами совсем недавно сказали, что мы с вами прекрасно находим общий язык». «Но я должен был спросить. Мне показалось, что мы говорили только об отношении вашего отца к этой поездке, но вы не сказали ни слова, хотите ли поехать сами». «Безусловно, хочу. Вообще, мне кажется, вы были правы, когда сказали, что мне будет полезен сейчас горный воздух», — будничным тоном произнесла Франческа, стараясь скрыть бушевавшее в душе волнение. Заметив сомнение в лице Виктора, она добавила поспешно: «Я бы никогда не предложила вам изменить планы, если бы колебалась, стоит ли мне ехать с вами. Неужели это непонятно?» «Понятно? Ну что ж, тогда решено». Он широко улыбнулся. «Я позвоню в авиационное агентство в понедельник и переоформлю билеты с Клостерса на Кёнигзее. В Германии я никогда не был, так что это будет даже интересно». Лицо Виктора омрачилось, когда он вспомнил о тех препятствиях, которые пришли ему в голову в начале их разговора. После секундного колебания он беззаботно сказал: «Есть пара проблем, черт, даже не проблем, скорее просто вопросов, которые я хотел бы уточнить с вами. Да, пожалуйста». Франческа внимательно посмотрела на Виктора, опасаясь, что за его словами скрывается нечто, способное расстроить поездку. Ее лицо мгновенно посерьезнело. Виктор встал, прошел к камину и подбросил в него полено. Вернувшись к своему месту, он спросил: «Вы не будете возражать, если полетите одна во вторник?» Франческо озадачил его вопрос. «Нет», — мгновенно отреагировала она, но все же решила спросить: «А почему я не могу лететь вместе с вами в среду?» «Вы можете лететь в среду, если хотите, но я бы предпочел, чтобы вы улетели раньше. Я не думаю, что нам стоит лететь в одном самолете». «Но почему?» «Нас могут неправильно понять. Будет гораздо более благоразумно, если мы доберемся туда в разных самолетах». Увидев недоумение на лице Франчески, он спросил: «Катарин не говорила вам о моем разводе и журнале Confidential?» «Она упомянула, что вы сейчас в процессе сложного развода, но о Confidential она ничего не говорила. Возможно, я очень глупа, но я не вижу связи между двумя этими вещами». Она смущенно попросила: «Вы меня не просветите?» Виктор наклонился вперед. Он напряженно сомкнул кисти, и на лице появилось жестокое выражение. Не пытаясь смягчать слова, он коротко рассказал ей о скандальных и губительных для многих карьер публикациях этого журнала. Он повторил предупреждение Эстел Морган, переданные ему через Катарин и лично. Несколькими штрихами нарисовал портрет своей жены Арлен и рассказал о ее склонности к интригам и пристрастии давать сенсационные интервью журналистам. «Понимаете, из того, что сказала мне Эстел, я совершенно четко определил, что Confidential, что называется, шьет на меня дело. Они будут цепляться ко всему, к чему только можно, а найдя хоть малейшую зацепку, остальное присочинят. Меня, в принципе, это мало трогает, у меня шкура, как у носорога, после стольких лет жизни под пристальным оком средств массовой информации. Пусть себе и дальше клевещут, но вас такой опасности я подвергать не могу. Я не могу позволить, чтобы ваше имя попало в скандальную хронику, сделать вас невинной жертвой своей популярности». Понимаете, наша поездка может быть представлена в совершенно извращенном свете. Я не думаю, что это понравится вашему папе. Мне, во всяком случае, точно не понравится, Франческо. Господи, какой ужас! Но неужели никто ничего не может сделать? Разве оболганные люди не могут подать в суд на этих негодяев? Некоторые кинозвезды и другие знаменитости так и сделали — но большинство моих друзей, которых они выморали в грязи, решили вообще не реагировать на эти публикации, просто проигнорировали их. Можно, конечно, сделать вид, что ты выше этого, но все равно ощущение мерзкое. Франческа, понимающе кивнула. «Могу себе представить. Конечно, я улечу во вторник, в этом даже есть положительные стороны. Я смогу проверить, какой отель Диана заказала для вас, и убедиться, что номер действительно высшего класса. Я позвоню ей завтра, чтобы сообщить, что мы приезжаем. Вот и хорошая девочка, и не будем тревожить местных жителей известием о моем предстоящем приезде. Вашу кузину не затруднило бы заказать номер на свое имя? Да, конечно. И вот еще что, Франческо», — начал он, осторожно, пытаясь как можно более тактично выразить свою мысль. «Вы собираетесь сообщить своему папе, что я тоже буду в Баварии в тот период, когда вы посещаете своих родственников?» «Да, я собиралась сказать ему. А вы не хотите, чтобы я сделала это? Честно говоря, я думаю, что не стоит. Я знаю, что вы очень прямой человек». Но оставить что-то недосказанным вовсе не означает солгать. «Это так называемая ложь по умолчанию, не так ли?» — перебила Франческа, приподняв бровь. «Пусть будет так», — согласился Виктор, напомнив себе, что эта девушка имела пристрастие называть все вещи своими именами. Он прошел к камину и встал, повернувшись к нему спиной. Какое-то время он стоял так, размышляя о чем-то своем, а потом прямо посмотрел на Франческу. «У меня есть причины просить вас молчать», — начал он медленно, — «очень веские причины». Виктору хотелось одновременно и убедить, и успокоить ее, поэтому он продолжил. «Послушайте, Франческо, если ваш отец узнает, что я в Кёнигзее, Ким тоже будет знать об этом, и, в свою очередь, скажет Катарин. Признаться вам честно, я бы предпочел, чтобы этого не произошло. Лучше будет, если она будет считать, что я в Клостерсе. И пусть все так думают, за исключением Джейка Уотсона. Ему придется сказать правду на случай, если я срочно потребуюсь ему в связи с картиной. Но по поводу Джейка у меня нет никаких сомнений, он будет молчать». Франческо очень взволновал этот монолог. «Почему же вы не хотите, чтобы об этом знала Катарин? Она моя самая близкая подруга и, к тому же, в прекрасных отношениях с вами. Она никому словечко не проронит. Кроме всего прочего, Ей известно о происках Confidential в отношении вас, и я считаю, что никто лучше нее не будет стоять на страже ваших интересов. Я убеждена в этом. Честное слово, Виктор, я ей полностью доверяю». «Черт возьми, Франческо, я тоже», — выразительно произнес Виктор. «Он действительно доверял Катарин, но, будучи звездой мировой величины, знал, чем может обернуться случайно сорвавшееся с языка слово. Кроме того, он ощущал внутреннюю потребность защитить от возможных сплетен Франческу, и с этой точки зрения полная секретность их поездки представлялась ему совершенно необходимой». Он осторожно объяснил все это внимательно слушавшей его девушке. Для Виктора было важно, чтобы Франческа не истолковала неверно его нежелание посвящать в планы поездки Катарин, поэтому он специально подчеркнул: «Я не хуже вас, знаю, что Катарин прекрасно относится к нам обоим и сознательно не причинит ни одному из нас никакого вреда. Но, черт побери, вы же знаете, какой бешено активный образ жизни она ведет в лондонском свете и как плотно общается с людьми из сферы шоу-бизнеса. Она случайно может что-нибудь обронить, да еще, не дай бог, не тому человеку. Представьте себе, как будет расстроен ваш отец, если этот вшивый журнал выскажет какое-нибудь грязное предположение насчет нашей поездки или если среди ваших друзей поползет сплетня». Взгляд Виктора остановился на Франческе, и он закончил мягко, но достаточно убедительно. «Я понимаю, что вы не хотите ничего скрывать от отца, но, с другой стороны, я считаю, что мы должны быть максимально осмотрительны. Вы так не думаете?» Не дождавшись ответа Франческе, он продолжил: «Потом, когда вы вернетесь в Лондон, можете сказать ему, что мы случайно встретились в Альпах, и я провел какое-то время вместе с вами и вашими кузеном и кузиной?» Франческа медленно склонила голову в знак согласия. К тому же она не была дурой и понимала, что в случае ее несогласия он просто вернется к своему первоначальному плану и уедет в Клостерс. Один. Желание быть рядом с этим человеком было настолько сильным, что оно побеждало ее последние сомнения в отношении отца. Виктор наблюдал за девушкой в ожидании ее ответа. Внезапно он задал себе вопрос: зачем вообще он начал эту канитель, пригласив ее составить ему компанию? Сейчас это казалось ему большой ошибкой, как будто, прочитав ее мысли, он наклонился к Франческе и сказал: «Послушайте, я не хочу, чтобы вы поступались своими принципами. Может быть, нам стоит забыть этот разговор? Я поеду в Клостерс один, как и планировал раньше». Франческа легко засмеялась и, проигнорировав его последнюю фразу, воскликнула: «Я как раз собиралась сказать, что вы абсолютно правы. Мой папа будет чудовищно расстроен, если наши имена вымажут грязью, поэтому мы должны быть осторожны». Она не дала ему времени ответить и продолжала: «Мне понравилось ваше предложение сказать папе, когда я вернусь, что случайно встретилась с вами в Альпах. Это действительно идеальное решение. Он совсем не будет удивлен, когда узнает, что я собралась съездить повидаться с Дианой и Кристианом. Обычно я езжу туда раз в год, поэтому...» Она глубоко вздохнула. «Поэтому едем, если вы не передумали». «Окей», — воскликнул Виктор, — «решено». Тревожившие его всего мгновение назад опасения сразу же растворились, и он улыбнулся девушке: «Мы чудно проведем время, детка». Франческа бросила на него быстрый взгляд. Впервые за все время он назвал ее этим нежным словом, выражавшим привязанность, и оно показалось ей сейчас таким ласковым, если только он не видел Ника перед собой, когда смотрел на нее, но все равно приятно. Внезапно в голову Франчески пришла другая мысль. Мне придется объяснить ситуацию Диане, чтобы не было никаких неожиданностей. Я могу это сделать? Думаю, что придется, но объясните ее так, чтобы у Дианы не осталось сомнений, что мы просто друзья». «Ну, естественно», — мило согласилась Франческа, глядя на него самыми невинными глазами. «Мне бы совсем не хотелось, чтобы у моей сестры сложилось неверное впечатление». «Боже, избави!» — добавила она про себя, сдерживая смешок. «Виктор, похоже, так же старомоден, как и папочка». «Я получу ваш билет до Кёнигсбергэ в понедельник днем, самое позднее. Газ привезет его сюда и отвезет вас в аэропорт во вторник. Спасибо большое, но в Кёнигсбергэ нет аэропорта, нужно лететь до Зальцбурга, а потом ехать через австрийскую границу в Германию, но ехать недалеко, всего около часа». «Зальцбург так Зальцбург. Кстати, интересно, как вышло так, что ваши двоюродные брат и сестра живут в Германии, когда они переехали туда?» «Они не переезжали. Они там родились. Старшая сестра моего отца, Арабелла, вышла замуж за немца в конце 20-х годов. Это их мать. Диана и Кристиан во многом англичане. Они одинаково хорошо говорят на обоих языках, поэтому вам не придется переживать из-за языкового барьера». «Я просто вздохнул спокойно. А ваши тетя и дядя, они тоже живут в Кёнигсбергэ? С ними я тоже встречусь?» После небольшого молчания Франческа тихо ответила: «Нет, я так не думаю». Виктор не был уверен, но ему показалось, что напоминание о тете и дяде опечалило девушку. Он посмотрел на нее более пристально. Выражение печали уже ушло, если он вообще его не придумал. «Наверное, придумал», — решил он и продолжил. «Расскажите мне еще о своих двоюродных. Сколько им лет, чем они занимаются?» «Я знаю, что они вам понравятся», — сказала Франческа и подумала о Диане и Кристиане и о трагических событиях, вторгшихся в их жизнь. Но об этой стороне их жизни она не захотела говорить, поэтому бодро продолжала. «Кристиану 30 лет, он обожает музыку, прекрасно играет на скрипке и хорошо разбирается в творчестве Моцарта. Диане 26, она веселая и жизнелюбивая, у нее один собственный бутик в Кёнигсбергэ, а второй в Мюнхене. Она нас всех очень удивила, когда начала заниматься торговым бизнесом, а ее немецкая бабушка была просто вне себя, но она оказалась исключительно удачливой предпринимательницей. Кроме того, Диана прекрасная лыжница, и она покажет вам лучшие склоны». «Потрясающе! Я думаю, Кристиан тоже катается». «О, нет!» — быстро возразила Франческа. «Совсем нет». «А вы-то как? Буду ли я иметь удовольствие лицезреть вас на вершине горы?» Франческа состроила рожицу и засмеялась. «Вот этого я вам обещать не могу. Я так никогда и не поднималась выше спусков для начинающих, и основное время на склоне провожу в положении лежа на спине. Я ужасно неуклюжая». «В это мне поверить трудно», — усмехнулся Виктор. «Похоже, в партнеры мне судьба уготовила Диану. Держу пари, что она вам обеспечит массу удовольствий на горе. Она у нас настоящая горнолыжная чемпионка».